Глава 56. Феликс. Соня опять всю дорогу изображала ежа. Отъезд Давида сразу после совместной ночи сильно расстроил мою малышку. Я бы рассказал, как обстоят дела, но дал слово другу. Ему и так непросто там сейчас будет. Еще не хватало думать о нас. Всем проще, и мы оба знаем, что ко мне ее тянет больше. Оставалось лишь подтолкнуть. Время — отличная проверка отношений и чувств. Слишком много всего произошло, чтобы сейчас рассуждать здраво. А импульсивной девчонке тем более. Я солгу, если скажу, что не рад. В глубине души безумно счастлив, что Соня моя. Возможно, таковой и останется. Эгоистично, зато честно. Мы вошли в дом семьи Дрейк. Дмитрий Александрович сбежал по лестнице со зверским выражением лица. Но мы оба опешили, когда София, увидев отца таким, выскочила вперед меня и расставила руки в стороны, прикрывая. Я тихо рассмеялся. Обнял свою защитницу за талию, прижал к себе. Рискованно, если смотреть, как от ярости раздуваются ноздри старшего Дрейка. «Дима, оставь детей в покое!» Мелодичный, но строгий голос Кейтлин заставил мужа нервно дернуться. «Здравствуй, Феликс!» — поздоровалась эта восхитительная женщина. «Не представляю, как она справляется с этим монстром. Мама Софи взяла мужа за руку, но все свое внимание отдала нам. Я отпустил ее дочь и даже сделал шаг назад. Поймал смешинки в красивых зеленых глазах. «Мне нравится твой выбор, детка», — подмигнула мама моей девушке. «Идем». Кейт протянула руку, взяла за запястье дочь. «Ты мне должна все-все рассказать. Пусть мужчины разбираются сами». Соня вопросительно посмотрела на меня и, только получив молчаливый кивок, потопала за мамой. «Моя дочь опять плакала?» — рычит Дмитрий Александрович, разглядев покрасневшие глаза малышки. «Давид уехал», поясняя причину ее расстроенных чувств. «Едем?» Старший Дрейк кивнул и попросил 10 минут его подождать. «Зачем тебе это?» интересуется мужчина уже в машине. «Хочу довести начатое до конца. Эта тварь задолжала мне», демонстрируя висящую на цепочке пулю, спрятанную под футболкой. «Моя дочь сделала неправильный выбор». Дмитрий Александрович открыл окно и до самого въезда в коттеджный поселок за городом со мной не разговаривал. «Уверен?» В последний раз переспрашивает. Получив упрямый утвердительный взгляд, первым выходит из машины у одного из домов. Стильная, вполне жилая обстановка внутри дома. Я бы даже сказал, уютная, если бы не одно «но». Здесь держит пленника, и это сметает все приятные ощущения, оставляя лишь холодный рассудок и желание медленно душить эту тварь. «О, ты все же притащил пацана!» Нас встретил голубоглазый ангел. «И вам здрасте!» Оскалился в приветливой улыбке. «Зачем оно тебе, Лекс?» «Еще один». Я даже глаза закатил от возмущения. «Руки в крови пачкать — такое себе удовольствие. Это же с мылом не отмоешь. Это навсегда». «На то и не знаю». Возвращаю мужчине его же взгляд. «Дэн, оставь парня в покое». Вмешался еще один участник завершающего акта в театре драмы. «Я бы не подпустил его к малой, не проверив до трусов. Поверь, Феликс тебя удивит». «Этого я и боюсь», отвечает Стасу Дмитрий Александрович. «Этого ушлепка выбрала моя дочь в качестве основного парня». «А Давид резервный, что ли?» — заржали мужики. «Ну а что, молодец, девка, не теряется», — забавляется Стас. «Вся в папочку». «Уволю, нахрен!» — Дрейк показывает ему средний палец. «Ладно, все это смешно и весело, но наш друг заждался», — напоминает ангел. Мы прошли по узкому коридору к незаметной двери, замаскированной под часть стены. Оттуда вниз по лестнице. Щелчок. Загорается тусклый свет. Потрепанный, грязный, помятый Эмин сидит на полу на куске картона и трет заслезившиеся глаза. Спесь с него знатно слетела. Осталась лишь ненависть во взгляде, направленная на одного из присутствующих. «Что, Дрейк, убивать меня пришел?» — кривится в злой ухмылке эта сволочь. «Не я!» — Дмитрий Александрович отходит в сторону, пропуская меня вперед. «Да ладно!» — каркающий смех неприятно режет уши. «Ты решил доверить грязное дело мальчишке?» Ему не ответили. Все стоят в обманчиво расслабленных позах. Стас привалился плечом к стене. Ангел присел на корточки и что-то рисует ножом на песке. Дмитрий Александрович справа от меня. «Держи!» Отец моей Сони протягивает свой пистолет. «Свой есть!» Достаю оружие из кобуры, которую прихватил по дороге сюда. «Дебил!» Мужчина тяжело вздохнул, резко вздернул руку, прищурился и сделал выстрел прямо в голову своего врага. Я дернулся, но меня тормознул Стас, прижав к стене. Дмитрий Александрович с пренебрежением сплюнул на пол и холодно на меня посмотрел. «Ты думал, я позволю тебе это сделать?» «Лекс, ты встречаешься с моей дочерью. Твои руки должны оставаться чистыми». Сделав пару больших шагов, он вышел. «Дима ждал тебя, чтобы ты не ходил всю жизнь с неудовлетворенным чувством мести. Ты должен был это увидеть, но никто бы не позволил тебе сделать выстрел. Тебе это не нужно, парень», — говорит ангел. «Люби ее, заботься о ней. А о вашей безопасности позаботимся мы». «Цени», — усмехнулся Стас. «Тебя приняли в первый круг доверия. Не просри это. Пошли». Он хлопнул меня по плечу и подтолкнул к выходу из подвала. Вечером этого же дня мы с Дрейком устроились прямо на ступеньках его особняка с бутылкой виски без единого стакана. Он долго молчал, отпивая из горла и протягивая алкоголь мне. Даже не попытался отказаться. Соня собирает самые необходимые вещи. Сегодня я забираю ее к себе. «Если ты обидишь ее...» Завел Дмитрий Александрович свою старую пластинку, но тут же осекся. «Лекс. Ему сейчас сложно, я понимаю, и терпеливо готов выслушать. Я обеспечу любую поддержку, любую помощь тебе и Давиду. Может, я мудак по жизни, конечно, но ценю таких людей и благодарен вам за Соню. Мне еще предстоит привыкнуть к мысли о том, что моя девочка выросла. Не обещаю, что будет просто. Обещаю постараться». Улыбается этот невероятный мужчина. «Завтра на свежую голову расскажи мне, что там стряслось у нашего Дэйва». «Хорошо», — ответил, прочистив горло и глотнув еще виски. «Спасибо», — протянул ему руку. Дрейк крепко ее сжал, кивнул, забрал у меня бутылку и, не морщась, присосался к горлышку. «Я готова». На крыльцо вышла София с мамой. Филипп вынес сумки. «Папа, ну что ты делаешь?» Любящая дочь подбежала, обняла родителя за шею и мягко забрала у него бутылку. «Не надо, пожалуйста!» Просит, целую в щеку. «Я очень тебя люблю, моя маленькая принцесса!» Дмитрий Александрович поднимается во весь свой рост, крепко прижимает к себе дочь. «Я всегда и для тебя буду!» Малышка трется щекой о его грудь. Кейтлин обняла сына и просто тепло улыбается. Она спокойно отпускает дочь во взрослую жизнь. Филиппа же ждет участь гораздо интереснее. Отец сказал, что дети не справились с поставленным условием, и вообще пора бы ему становиться настоящим мужиком. Фил закончит этот курс в универе и пойдет в армию. Доучиваться будет по возвращению.